Глава вторая. Одиссей отправляется в плавание. Тем не менее, все проходит и все забывается. И пролог на небе был бы забыт, если бы он не был тем, чем в конце концов оказался, прологом. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в конечном счете цепь абсурдных происшествий обнаружила свою скрытую логику. Каковы бы ни были причины смуты, в ней сквозило предчувствие конца. Все вещи и сны сбываются, в противном случае они не были бы вещами. Все пророчества правдивы, иначе какие же это пророчества? С другой стороны, предсказатель способен сам накликать беду. Прогноз деформирует будущее. Приметы притягивают к себе то, что они предвещают. Некоторые считают, что если бы не проклятые птицы, все бы обошлось. Оставим эту версию без обсуждения. Знали, догадывались ли подданные Ромула, маленького Августа, что их держава обречена, что ночь Рима на пороге? Догадывались ли византийцы, что их ожидает? Если высказывали свои догадки вслух, не значило ли это, что они стали союзниками Рока, совиновниками крушения? Как в V веке, как во времена последних палеологов, многие спрашивали себя, как могло случиться то, что, казалось, никогда не могло случиться. Искали ответа на небесах, винили правителей. Ниже следующая хроника обманет ожидания тех, кто хотел бы найти в ней портреты государственных деятелей. Но не следует поддаваться и впечатлению кажущейся недостоверности. Следует помнить, что едва ли не главная черта страны, о которой идет речь, это ее возмутительное неправдоподобие. Обычай предписывает автору с порога предупреждать читателей и рецензентов, а также судебные органы, что его персонажи не имеют реальных прототипов. Однако мы не решаемся сделать такое заявление. Это было бы неправдой. Сходство героев этой хроники с реальными лицами нельзя считать случайным. Если бы кто-нибудь их узнал, отпираться было бы невозможно. Этих людей уже нет в живых, что облегчает наше положение. Но весь ужас, срам и трагедия в том, что и страны, где они жили, больше не существует. Вдруг оказалось, и это после того, как все вроде бы успокоилось, и следы безобразия были устранены, и руководители отправились отдохнуть на свои дачи и поправить здоровье в санаториях, и золотушное солнышко вновь озарило город и запели искусственные птицы, вдруг оказалось, что вся почва поплыла, пошатнулись опоры, сгнили тысячелетние сваи. Люди отказывались этому верить. Мало кто решался сказать об этом вслух. Сгнили устои, а это значило, что под подозрением оказалось все прошлое. История, слава, державная мощь предстали как одно грандиозное якобы. Согласимся, что никто так слабо не разбирается в своем времени, как тот, кто в нем живет. Никто не понимает его так плохо, не оценивает так наивно и ошибочно его провалы и взлеты. Никто так не жесток его мученикам, не глух его пророкам. Надо знать, что наступило потом, чтобы постигнуть, чем была эта эпоха. С этой точки зрения автор находится в выгодном положении. Будущее, которому взывала ни о чем не подозревающая эпоха, наступило и принесло ей смерть. И повествователь имеет возможность спокойно обозреть ее с холма, как турист, остатки древнего городища. Так угасшее время чудесным образом обретает то, чего ему не хватало при жизни – цельность. Законы, нравы, установления, архитектурный стиль и манера носить башмаки – всему находится свое место, ничто не выглядит случайным. Ничто больше не кажется устарелым, ибо находится по ту сторону старины, не кажется изжившим себя, ибо уже не живет. Надгробные памятники не могут выйти из моды. Кстати, раз уж зашла речь о памятниках, Цицерон рассказывает, как он отыскал могилу Архимеда в Сиракузах. Пришлось нанять людей, чтобы прорубить дорогу в диких зарослях к могильному камню, на котором виднелось полустертое изображение шара и цилиндра. Никто уже не помнил о человеке, которому был стольким обязан некогда славнейший из городов Эллады. Некоторые из наших героев принадлежали к особому роду граждан. Хотя они родились там, где родились, и жили там, где они жили, имели метрическое свидетельство и паспорт с гербом, числились на рабочих местах, ходили голосовать, состояли на военном учете, но уверяли себя, что живут в какой-то совсем другой стране. Они называли эту призрачную страну по-разному: Россией, культурой, духом, журналом. Вообще предпочитали изъясняться с помощью метафор. И вопрос, над которым они ломали голову, какое из обиталищ подлинное, остался для них без ответа. Речь пойдет, однако, не только о них, в чем читатель тотчас же и убедится. Попрошу пройти за ограду. В конце аллеи, где песок не так чист, и бурьян с обеих сторон скрывает свалки мусора, полузгнившие ленты, проволоку прошлогодних венков, узкая боковая тропинка приведет нас к первому экспонату скромной выставки прошлого. Не ломайте голову над эпитафией. Здесь лежит Илья Рубин. Так пожелали родственники. Никакой другой надписи, кроме древнееврейской, для чего пришлось умаслить кладбищенское начальство. Друзья же, принимая во внимание занятия и образ жизни покойного, настояли на том, чтобы не заточать его в загробное гетто предков. В самом деле, кого тут только нет. Быть может, лучшим способом воскресить наше, по видимости, бессвязное время было бы раскопать прошлое всех ушедших, разыскать родню, найти документы, терпеливо, как склеивают обломки вазы, сложить это прошлое по кусочкам. Быть может, только так и удалось бы реконструировать искомую связь и единство. На большой глубине все корни сплетены, и то, что на поверхности выглядит беспорядочным нагромождением камней и крестов, представляет собой подобие огромной грибницы. И вот они лежат все вместе и видят сны. От них уже ничего не осталось, но они видят сны. Они все еще видят сны. Собственно, сны и остались. Помнит ли еще кто-нибудь Августина Ивановича, изобретателя времени? Его камень должен быть где-то неподалеку. Ах, если бы не свинская погода, не эта чудовищная глина, облепившая подошвы, эта жидкая грязь, засосавшая, можно сказать, всю православную цивилизацию. Мы отыскали бы многих. Мы не обошли бы вниманием крест с медальоном прелестной черноглазой женщины. Боже мой, так ведь это Шурочкино лицо. И ты, дитя. Все еще прочный тесанный крест напоминает о том, что здесь обрел последний приют писатель-мыслитель, совопросник мира сего Петр Максимович Нежин-Старковский. Мир праху его. Желающие могут сфотографироваться на фоне могилы. Дальше двигаться будет совсем трудно. Бурьян выше человеческого роста. Бугорок земли, заросший крапивой холмик. Вот и все, что осталось от человека. Говорят, территория в скором времени будет расчищена для новых поколений. А вернее, здесь будет строиться новый квартал. Под бугром на глубине 2 метров вкушает мир виконт Олег Эрастович, некогда известный в узком кругу как тот самый баснословная личность. И нам даже чудится вой седовласого пуделя. Ужели оба не заслужили хотя бы скромного памятника? Зато чуть подальше, о, вот это уже экспонат. Заляпанный птичьим пометом, не тем ли самым, 2-метровый мемориал из поддельного мрамора, в каком-то монголо-мавританском стиле, с алебастровой луной и кривой саблей, с письменами якобы из священной книги. На самом деле это черт знает, что такое. Воздвигнут объединенными стараниями приближенных и вдов. Потому что у великой царицы было много. Пушкин «Египетские ночи». У хана их было много. Мы называем его по старой памяти ханом, чтобы не путаться в сложном юго-восточном имени. Лишь условно памятник может быть назван надгробием. Тело, по непроверенным сведениям, было транспортировано на родину. А там еще кто-то, ржавые оградки, следы позолоты, имена и даты, которые уже невозможно разобрать. Что же связывает этих людей? В какой мистической бухгалтерии им выписали путевки именно сюда, чтобы лежать друг подле друга? Если мы вынуждены начать с этого грустного паломничества, если приходится предлагать читателю вместо связанного рассказа ворох фрагментов, то не из недостатка художественного воображения, как уже сказано, речь идет о реальных людях. Но такова была наша изорванная в клочья жизнь. Скажут, всякая жизнь есть хаос. Скажут, искусство должно внести гармонию и порядок. Скажут, измученный человек жаждет смысла, лада, композиции. Но что же делать, если подгнили сваи, если время сорвалось с оси, как выразился некий принц, держа в руках череп шута? Или это было сказано по другому поводу? Сколько раз я сидел у него на коленях? Да, провещал Йорик. Сколько раз ты сидел у меня на коленях? Горацио, он разговаривает. В самом деле, милорд, я своими глазами видел, как задвигалась челюсть. Этого не может быть, милорд, так не бывает. Он прав, провещал беззубый Йорик. Так не бывает. За оградой вдали полог туч. Бугристое поле, овраги, картофельные плантации, и на грифельном небе смутно рисуются корпуса новых районов. Окраина паразитирует на городе наподобие некоторых диковинных форм биологического паразитизма, когда паразит живет не внутри хозяина, а наоборот хозяин оказывается внутри паразита. Окраина обступает город со всех сторон, и по мере того, как она размножается, разбухает и захватывает все новые пространства, чахнет и съеживается город. Сухая, крошащаяся сердцевина столицы затерялась в рыхлой опухоли окраин. Не следует путать окраины с пригородом, который делит с городом его историю. У окраин нет никакой истории, но зато им, а не дряхлому городу, принадлежит будущее. Ранним вечером, можно было бы сказать, поздним дождливым днем, точное время не имеет значения, а погода в наших краях всегда одна и та же, на конечной станции метро бородатый молодой человек в джинсовом костюме с толстым и видавшим виды портфелем выезжает на эскалаторе к автобусной остановке в сырую фиолетовую мглу. Подземелье изрыгает все новые порции человеческого фарша. Движение пассажирского транспорта на окраинах описывается простейшей математической формулой. Чем больше народу на остановке, тем дольше не придет автобус. Стемнело, и в мохнатом воздухе зажглись вокруг площади иловые фонари. Портфель путешественника опасно раскачивается над толпой, штурмующий автобус, как революционный матрос и Зимний дворец. Грузная колымага отваливает от остановки, отряхивая повисших на подножке. И кто-то бежит следом, цепляется, падает. Автобус плывет среди вод, трясется по грязным проездам. Все выше громады домов, темнее и глуше улицы. Все дальше от одной остановки до другой. Аптека, загод сырье, шинный завод, так они называются. Где мы? Все еще в городе? Но окраина не город. Мы в пространстве, чья метрика, словно метрика сферической вселенной, растягивается по мере отдаления от центра. 500 метров на окраине — совсем не то, что 500 метров в городе. Безмерная плодовитость автобусной самки не иссякает, роды происходят на каждой остановке. Целый выплот помятых пассажиров вывалился на остановке с табличкой «Корпус 20-й». Остались те, кто сидит. Экипаж уже не покачивается, а подпрыгивает на выбоинах, и рокот мотора сливается с плеском луж. Пассажир вылезает с последними седоками, растянув над собой зонтики, люди расходятся в разные стороны. Медленный шаг выдает неуверенность человека с портфелем. Однако предположение, что он плохо знает окрестность, ошибочно. Он высматривает телефонную будку. Телефоны возникают и исчезают в этих районах, где лишь прочные конструкции и крупные сооружения способны противостоять бесчинству стихий и населивших окраину филлахов. Он забирается в будку с неразбитым аппаратом, с необорванной трубкой, с шатающимся, но все еще функционирующим диском. Попытки соединиться безуспешны. Стальная утроба глотает монеты. Молодой человек с портфелем, зажатым между ногами, изрыгает вялую брань и молотит кулаком. Аппарат живет мистической полужизнью. Ухо ловит потусторонний шелест. Отрыжка после съеденной мелочи, сырая тухлятина, запах железного пищеварения. Сквозь стекло телефонной кабины видны утесы зданий, видна рябая водная гладь. В последний раз перед тем, как пуститься в путь, мореплаватель набирает номер. Чудо! Аппарат откликается. Гудки на другом конце света и щелчок рычажка. Алло, это ты? Это я, Дуся моя, я тут, рядом, алло, ты как? Сейчас приду. Выйдя из будки, он озирается. Несколько мгновений спустя мы могли бы увидеть, как он прыгает со своим портфелем между лужами вдоль домов, пересекает пустырь, сворачивает, пропадает в паутине дождя. По всей вероятности, нам придется еще побывать в квартирке на 12-м этаже, куда только что ввалился в хлюпающих башмаках, в потемневшей от влаги джинсовой куртке Илья Рубин. Хозяйка, ей можно дать лет 25, стоит перед зеркалом. Комната квартиры Шурочки ничем не отличалась от комнат в других квартирах блочного дома. Совершенно так же, как дом, мало чем отличался от других домов. Но это была ее комната, скромное чудо которое, как и чудо всякого жилья, будь то берлога зверя или апартамента вельможи, состояло в том, что каждая вещь была более или менее частью ее души и продолжением ее тела. Некто утверждал, что человек — это его поступки. Ошибка. Человек — это его вещи. Флаконы и пудреница на крошечном столике перед трюмо дожидались прикосновения ее пальцев. Чулки, брошенные на спинку стула, изнывали от ревности к другим роскошным вишнево-серебристым чулкам на ее икрах. Ржавый трехколесный велосипед на балконе был немым укором умершего ребенка. Скосив взгляд, выставляя то одно плечо, то другое, переступая туфельками, она оглядывала себя. Она была в необыкновенном платье, эффектно скромным, сдержанно вызывающим, черное с красным. Таинственное отражение манило и будоражило Шурочку. А визитер помещался на особой разновидности тогдашней мебели, оригинальном изобретении эпохи, под названием «диван-кровать». Шевелил лоснящимися почернелыми пальцами голых ног и чувствовал себя вещью среди вещей, хотя главной вещью, если говорить правду, была она сама. Не правда ли, поведение женщины перед зеркалом тем и отличается от глупого глазения мужчины, что он видит в стекле только себя, а она созерцает чудную дорогую вещь, вроде тех, какие стоят в витринах. Не коротко, он усмехнулся. Чем короче, тем лучше. Постояв еще немного, глядя себе в глаза, она спросила: «А кто он такой?» «Я тебе уже 1000 раз говорил. Боюсь я что-то. Может, не пойдем?» «Волков боятся в лес не ходить». Она дергивала подол, выставив грудь, разглаживала платье на талии. «Сама не знаю», — пробормотала она. «Никто тебе силой не тянет, сама напросилась. А ты предложил, а ты согласилась. А ты, если бы меня хоть капельку уважал, никогда бы не посмел заикнуться об этом». Она прикладывала к груди брошь, примеряла клипсы. «О чем? Сам знаешь, о чем». «Ну, посмотрит он на тебя, ну и что? Тебе это безразлично?» «Скажешь, раздумала и общий привет». Молчание. «Сама не знаю». «А кто это такие?» «Между прочим, никто тебя не агитирует. Решай сама. Желающих достаточно». «Вот я и решила». Она наклонилась, приподняла подол платья, чтобы подтянуть чулки. Гость стоял позади нее. Она выпрямилась. Он лениво обнял ее. Босой она на каблуках. Черные волосы щекотали его лицо. «И хватило же наглости, — сказала она, — предлагать мне. Никуда я не пойду». Она сбросила с себя его руки. Он снова обхватил ее талию. «Убери лапы». «Никто тебе не предлагал, сама вызвалась». «А кто рассказывал, кто меня науськивал?» «Науськивал». «Кому сказано, убери свои грабли». «Ну вот что, нам пора. Никуда я не пойду». «Хорошо, я пошел. Ботинки не просохли». «Они до утра не просохнут». «Пошли, хватит вертеться. Ты ослепительна». «Вот что, одно из двух. Или мы идем, или я позвоню и скажу, что ты раздумала». «Коротковато», — сказала она задумчиво, — «особенно, когда сядешь. Может, опустить пониже?» «И проглажу. Одна минута. Далеко идти?» «Я думаю, пешком самое разумное». «Может, не пойдем?» «Не пойдем». «Я знаю, почему ты это все затеял. Чтобы от меня отделаться. Причем тут я?» «Ладно, забудем эту историю. Дай-ка мне портфель. Там записная книжка». «Чего ты с ним все таскаешься?» «Дела, Дуся моя. Какие еще дела?» Он развел руками, изобразил покорность судьбе. «Если бы не дела, плюнул бы на все и женился на тебе». Она скривила губы. «Только ведь ты за меня не пойдешь. Тебе надо кого-нибудь посолидней. Ах ты, гад, все вы сволочи!» «Хорошо, дай мне портфель. Сообщим, что визит отменяется, только и делов». Он крутил телефонный диск. «Занято», — сказал он. «Вот если бы ты был кавалером, Приникнув к зеркалу, она покрасила рот, растерла помаду движением губ, вымела кончиком мизинца крошку черной краски в углу глаза. «Если бы ты был кавалером, так что?» «То взял бы такси». «Какое тут такси? Сюда ни одна собака не поедет». Она вздохнула. «Все-таки коротковато». Дождя не было. Белесая мгла обволокла тлеющие фонари. Пропали дома, пропал весь район. Огни окон светились в пустоте. Подъезды появлялись и исчезали в известковом растворе. Немного спустя в тумане обрисовались две фигуры, высокая и пониже. Протащились мимо. Илья обернулся, они остановились, точно ждали оклика. «Девоньки, помогите сориентироваться. Заблудились, что ли? Такая каша, ничего не видать. Мы сами ищем. Тут должна быть где-то Кировоградская». «Это она и есть», — сказали девоньки. «Тут все кировоградские. Вам который корпус?» 22-й. «Ну и нам 22-й. А, Зинуля, нам ведь 22-й?» «Евстратова, а тебя спрашиваю». «Я почем знаю», — сказала высокая. «Ну, в общем, нам тоже в 22-й. «Это какой корпус?» «Там должно быть написано». «Сейчас погляжу», — сказала низенькая. 22-й. «Все в порядке», — сказал Илья. «А вам какая квартира? Нам?» «Да, в общем-то, все равно». «Зинуля, я правильно говорю? Нам все равно, какая квартира?» «Как это все равно?» «А вот так. Нам все одно. Верно я говорю?» «Ладно, болтать-то», — сказала высокая. «Мы вам мешать не будем», — сказала низенькая. «Возьмите нас с собой». «С собой? Угу». «Девоньки», — сказал Рубин, — «с особенным удовольствием пригласил бы вас в гости. Можно сказать, мечтал всю жизнь. Но войдите в наше положение. Мы не будем мешать. Мы в другой комнате будем сидеть. Все понятно. Не в том дело. Мы сами идем в гости. Ну и что?» «Да и Зина, мне кажется, не очень расположена». «Зинуля?» «Да она только и мечтает. Правильно я говорю?» «Ладно, болтать-то». «Все понятно. Давайте, милый, так договоримся. Мы сейчас быстро сходим, 15 минут, не больше. Потом возвращаемся и идем вместе. Вы пока погуляйте», — крикнул он, поднимаясь на крыльцо. И больше их не было. Пучина сомкнулась над ними. В тускло освещенной шаткой коробке лифта Шурочка разулась, держась за провожатого, вставила ноги в узкие туфли на шпильках. Кабина доехала до последнего этажа и с лязгом остановилась. Дом был повышенной категории, как тогда выражались, другими словами, не совсем новый, согласно правилу. Чем новее, тем хуже, с широким лестничным пролетом, с просторными темными площадками. В полутьме поблескивали высокие обшарпанные двери жильцов. Илья Рубин трижды нажал на кнопку. В недрах квартиры продребезжали три звонка, два коротких и один длинный. Издалека слабо отозвался собачий голос, подкатился к дверям, прислушался, пролаял снова свой вопрос. «Он сейчас скажет, что не ждал нас, не обращая внимания». «Какими судьбами, кель-сюрприз!» — вскричал Олег Растович. «А я уж, признаться, и надежду потерял». Человек, чье имя здесь уже промелькнуло, стоял, держась за дверную ручку, как будто готовый тотчас захлопнуть дверь. Это был господин лет 50, а может быть 70, малорослый и чрезвычайно импозантный. В голубых усах, остренькой эспаньолке, с холеным мясистым лицом, густобровый, в косо надвинутом лиловом берете на седых кудрях и в пенсне, которая, несколько подбочась, если можно так выразиться, сидела на его породистом носу. Одет был в домашнюю вязаную кофту, на жилистой шее, лазоревая в темный горошек собачья радость, на ногах шлепанцы, отороченные собачьим мехом. Наслышан, как же, но не ждал. Он помог даме высвободиться из мокрого макинтоша. Шурочка тряхнула головой, ища глазами зеркало. Хозяин отступил назад, как бы пораженный ее красотой, открывшимся зрелищем от туфелек и вишневых чулок до нимба волос, церемонно поцеловал руку у застыдившейся гости и устремился вперед. Жилище выглядело несколько запущенным и все же роскошным. На стенах в коридоре висели светильники наподобие канделябров, на полу лежал невероятно пыльный ковер, вдобавок квартира оказалась двухэтажной, что указывало на повышенную категорию владельца. Как уже сказано, человек — это его жилье. В конце коридора находилась невысокая лестница. Перед ней стоял со шляпой в руке деревянный карлик, весьма похожий на Олега Ирастовича. И пудель, вертевшийся под ногами, был тоже копия хозяина. Сам же он напоминал директора театра оперетты или заведующего домом для престарелых работников сцены. Словом, лицо административно-художественное. Возможно, и был некогда кем-то в этом роде, хотя, по некоторым сведениям, проработал всю жизнь бухгалтером конторы «За год скот». Малоубедительная версия, принимая во внимание его хоромы. Погода монструозная. Живем в бесчеловечном климате. Надеюсь, вы не промокли? Прошу наверх. А вы? Он щелкнул карлика по носу и нацелился на пуделя. Вы оба останьтесь здесь, вам там нечего делать. Особо такого рода трудно представить себе без трубки, которую даже не курит, а держит несколько на отлете и помахивает ею. Но как раз трубку Ирастович не курил. Устроившись под оранжевым торшером в продавленном кресле, откуда был виден его нос, и торчала подрагивающая нога в домашней туфле, он держал двумя пальцами, словно бабочку пенсне, а в другой руке согревал бокальчик с благородным напитком. Гостья осторожно брала конфеты из коробки с бумажными кружевами. — Хм, Ариадна, — говорил он, — позвольте мне быть откровенным. Имя что-то не того. Дорогие мои, надо шагать в ногу с временем. Все эти Ариадны, Эльвиры, Элеоноры вышли из моды. Они просто больше не котируются. Сознайтесь, вы его просто придумали, я угадал? Вообще я предпочел бы что-нибудь более скромное, задушевное, что-нибудь русское. Я бы сказал так, ближе к действительности, ближе к народу. Это сейчас особенно ценится. Между прочим, о чем тоже нередко забывают, каждое имя требует соответствующей внешности. Бывают имена жаркие, знойные, откровенные. Они предписывают форсированную косметику, ярко-алые губы, платье горячих расцветок. Ваше имя — это имя приглушенное. Допустим, Катюша, или Саша, или, может быть, Люся. В зависимости от обстоятельств, возможен западный вариант — Люси. Олег Ирастович, вы просто ясновидящий. Что такое? Я хочу сказать, папа и мама именно так ее и назвали. В самом деле, — сказал Олег Ирастович, насаживая пенсне на мясной нос, — вы действительно Людмила? Александра, — потупилась Шурочка. Это подтверждает мою теорию. Знаете ли вы, Илюша, что имя обладает таинственным обратным действием, я бы сказал, определяет облик женщины. Хотя из чисто практических соображений вы правы, было бы лучше пользоваться псевдонимом. Вроде того, как, знаете ли, актрисы в старину брали себе сценическое имя. Оно и практичнее, мы подумаем. Ну-с, а теперь я хотел бы перейти к делу. Рюмочку коньяку вы позволите? Она поглядывала украдкой на себя в стекле книжного шкафа. Милая моя, я не спрашиваю никаких подробностей. Рекомендации Илюши вполне достаточно. Разрешите взглянуть на ваш паспорт. Чистая формальность. Вы замужем? Давно с ним не живет, уточнил Рубин. Дети? Детей нет. Текс, детей нет, рассеянно констатировал Олег Ирастович, подрагивая туфли. Неожиданно туфля свалилась. Шурочка увидела, что из продранного носка торчит черно-желтый коготь. Хозяин втянул воздух в широкие ноздри, нога нырнула в туфлю. «Детей нет, Текс. Надеюсь, мы сработаемся. Возможно, понадобятся кое-какие усовершенствования, кое-какие дополнительные штрихи. Мне не хочется обижать вас, но, дорогая моя, эти...» Он показал на свои уши, покачал головой. «Эти клипсы, кажется, они называются. Просто невозможно. Да, в сущности говоря, и прическа, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Поймите меня правильно, я не хочу вас обидеть. Вы получите для начала необходимую сумму для предварительного обзаведения. Впрочем, это потом. Всему свое время. Итак, вы ведь, кажется, медсестра. Я не ошибся? Прекрасно. Медсестра — это чистая профессия. Это аккуратность, чистоплотность, белая шапочка, свежий подтянутый вид. Это молодость, это расторопность. Это, между прочим, дисциплина. Олег Ирастович поднял палец. Но, увы, это бедность. Будем смотреть правде в глаза. И он погрузился в созерцание своего бокала. Шура сидела, составив ноги в туфельках, с видом плохо успевающей ученицы. Илья Рубин оглядывал комнату. Книги, вещички. Над головой хозяина висел писанный маслом портрет вельможи Александровских времен. Впрочем, не масло, а вставленная в рамку репродукция. — Олег Ирастович, а это правда? — Что такое? — сказал Олег Ирастович, пробуждаясь. — Это правда, что вашим предком был... простите? Я хотел спросить, это правда, что...